прежде чем отойти ко сну. И эта догадка не давала мне покоя. Одна мысль о том, что меня могли посчитать таким ослом, сводила меня с ума. Когда сегодня утром, читая за завтраком «Таймс», я обратил внимание на заметку о смерти Сары Йер, мое внимание привлек тот факт, что она была актрисой. Актрисы могут сыграть любую роль. В последнее время она испытывала нужду. К тому же она умерла. Заметь, что если бы ее уговорили сыграть эту роль, то ее смерть оказалась бы на руку тому, кто ее уговорил. Сара Йер погибла до того, как узнала об убийстве и поняла, что поневоле оказалась сообщницей убийцы. Я отдаю себе отчет в том, что это всего лишь догадки, но они вполне обоснованы. Именно поэтому я спустился в кабинет, посмотрел, числится ли Сара Йер в телефонном справочнике, убедился, что да, и набрал ее номер. «Зачем? Ведь она мертва». Трубку я не снимал. Я просто набрал номер, чтобы послушать, как крутится диск. А прежде чем это сделать, я поднапряг память. Мне пришлось вспомнить звуки, которые покоились в глубине моего мозга, куда попали с помощью моего слухового анализатора. Насколько тебе известно, я прошел специальную тренировку на внимание, наблюдательность и память. Как и ты. Та же самая информация запечатлена и в твоем мозгу. Закрой глаза и постарайся извлечь ее. Верни свои уши во вчерашний день, в ту минуту, когда ты стоял вот здесь, уступив свой стул мисс Галлинд, а она набирала телефонный номер. Не в первый раз. Туда ты потом и сам перезвонил, а во второй, когда, по ее словам, она звонила прямо в кабинет Бьянки Фосс. Закрой глаза и перенесись в эту обстановку. Напрягись. Я попробовал. Встал, занял то место, где стоял вчера, закрыл глаза и погрузился во вчерашнюю обстановку. 10 секунд спустя я сказал: «Готово. Начинайте». Послышался звук крутящегося диска. Я слушал, затаив дыхание, а потом заключил: «Нет, не то. Первая, третья и четвертая цифры не совпадают. Вторая, возможно». «Закрой глаза и попытайся еще раз. Сейчас я наберу другой номер. Скажи, когда можно начинать». Я зажмурился, постоял 5 секунд, потом сказал: «Начинайте». Диск покрутился 7 раз, и я открыл глаза. «Это уже более похоже. Первые 4 цифры совпадают. Насчет остальных я не совсем уверен, но в таком случае...» «Приемлемо». Вулф отодвинул от себя телефонный аппарат и устроился поудобнее. «Первых 4 вполне достаточно. А в первый раз я набрал номер плаца 29022, если верить справочнику, то это служебный номер Бьянки Фосс, по которому якобы звонила мисс Галлинд и который ты столь категорически отверг. А во второй раз я позвонил по домашнему номеру Сары Йер». «Ну и ну». Я плюхнулся на стул и залпом допил кофе, который успел уже порядком остыть. «Ну вы даете». Вулф не стал упиваться моим восхищением. «И тем не менее, это оставалось всего лишь умозаключением. Хотя и подкрепленным довольно вескими доводами. Если не доказать существование связи между этими людьми, а в особенности мисс Галлинд и Сарой Йер, то этому умозаключению грош цена. А вот я и отправил тебя на разведку, а то, что тебе удалось нащупать, укрепило мое умозаключение, превратив его уже почти в твердое убеждение. Который час? Ему пришлось бы крутануть шею на целых четверть оборота, чтобы посмотреть на настенные часы, когда мне достаточно было опустить голову, чтобы взглянуть на циферблат моих наручных часов. Я уступил. Без 5:45. Тогда буду краток. Отправляйся в квартиру Сары Йер на 13-й улице и осмотри ее. Ее телефон могли отключить после сообщения о самоубийстве. Я же, прежде чем начну действовать, должен убедиться в том, что ее телефон еще на месте и исправен. Если я собираюсь наказать того, кто хотел обвести меня вокруг пальца, я прежде должен принять все меры для того, чтобы не сесть в калошу. Он отодвинул кресло назад, схватился за ручки и приподнял свою тушу. «Я тебя достаточно просветил?» Я допил остаток кофе, уже почти остывшего, надел прихожее пальто, нахлобучил шляпу и отбыл восвояси. Увы, мне сегодня определенно не везло. Придя по адресу Сары Йер на Восточной 13-й улице, я снова получил болезненный щелчок по своему самолюбию. Я всегда считал, что хорошо разбираюсь в людях, но вот в оценке старика-консьержа, этой старой развалины, я жестоко просчитался. Выглядел он таким простаком, что, казалось, клюнет на любой подход. Однако, когда я вальяжной походкой подвалил к нему и сказал, что я из телефонной компании, которая прислала меня проверить телефон Сары Йер, старый сыч нахохлился и потребовал у меня документы. И тут я вторично дал маху. Я предложил недоверчивому консьержу $10 и сказал, что мне нужно лишь одно — взглянуть в его присутствии на телефонный аппарат, хотя бы издалека. Когда этот сморщенный гороховый стручок снова отказался, я сунул ему под нос 20-ку. Но он только глумливо гоготнул. К тому времени мы уже стали с ним кровными врагами, так что, покажи я ему даже 100, он бы только плюнул на нее. А в итоге мне пришлось воротиться домой, прихватить набор отмычек и снова ехать на 13-ю улицу. Там я разместился напротив дома Сары Йер, битый час дожидался, пока враг отлучится, после чего, выражаясь юридическим языком, совершил незаконное проникновение в чужое жилище. Описывать то, что я там увидел, я не стану. Это слишком болезненно. Язык не поворачивается назвать эту дыру жильем. Но телефон оказался на месте и работал. На всякий случай я набрал номер, услышал голос фрица, сказал, что просто хотел лишний раз поздороваться и добавил, что буду дома через 15 минут. На что фриц заявил, что мистер Вулф будет рад этому, поскольку у него сидит инспектор Кремер. «Нет!» — воскликнул я. «Да», — сказал фриц. «Стеббинс с ним?» «Нет, он один». «А когда он нагрянул?» 10 минут назад, в 6:00. А мистер Вулф приказал, чтобы я его впустил, и сейчас разговаривает с ним в кабинете. Они кричат друг на друга. «Поспеши домой, Арчи». Так я и сделал. Мне попался таксист, готовый рискнуть за несколько лишних долларов, так что домой я поспел минут через 12. Я лихо взлетел на крыльцо, тихонько отомкнул дверь, вошел на цыпочках, прокрался по прихожей к двери кабинета и остановился перед ней, чтобы чуть попривыкнуть к обстановке, прежде чем войти. Послышался голос Вулфа. «Я вовсе не говорил, что вы никогда не ошибались, мистер Кремер. Я сказал, что вы никогда еще настолько не ошибались». «Это еще мягко сказано. Вы же обвинили меня в двуличности». «Пфу! Ерунда!» Судя по всему, Кремер уже настолько раскипятился, что голос его скрежетал, как терка. «Ни в чем я вас не обвинял. Вы с Гудвином, если вам верить, сами установили время убийства по телефонному разговору. Это ведь факт, не так ли?» У каждого из пятерых подозреваемых на это время имеется алиби. Одна из них вообще была здесь вместе с вами. Это тоже факт, да? Когда я вчера предположил, что в истории с телефоном может быть что-то нечисто, а Бьянку Фо смогли убить и раньше, вы всячески увиливали и заговаривали мне зубы. Плели всякую ерунду, уверяя, что по существу вам добавить нечего. Это ведь тоже факт. Так что доведись вам с Гудвином давать свидетельские показания в зале суда, вы бы оба клялись в том, что умертвили ее ровно в половине двенадцатого. Тоже факт, не так ли? И все время вы втирали мне очки, уверяя, что вам до Бьянки Фосс нет никакого дела, что вы никак не заинтересованы. Совершенно не... Нет, — возразил Вулф, — таких слов мы не употребляли. «Чушь собачья! Вы сами отлично знаете, что именно это имели в виду. Вы сказали, что никогда прежде не имели никаких дел ни с мисс Галлент, ни с ее братом, ни с кем-либо из ее коллег. Тогда почему вы вмешались в это дело после смерти Бьянки Фосс? Скажите, обращался ли кто-нибудь из них к вам непосредственно или как-то иначе в период между 7 часами вчерашнего вечера до сегодняшнего полудня?» «Нет». «Но...» — он буквально пролаял это «но». «Но ведь вы послали туда Гудвина. Он сказал Стеббинсу, что послан на разведку, половить рыбку. Он говорил с Дрю, с Галлентом и с мисс Принц, увел мисс Торн из-под носа Стеббинса и о чем-то говорил с ней. Это ведь факт, верно? И все они, как один, отказались сообщить Стеббинсу про то, о чем говорили с Гудвином. Это уж точно факт. Они отвечали, что речь касалась личного дела, которое не имеет отношения к убийству Бьянки Фосс. Теперь же, когда я пришел сюда спросить вас, зачем вы послали туда Гудвина, спросить прямо и вежливо, вы ответили, что... Над чем вы смеетесь? Вулф вовсе не смеялся. Скорее, звук, который я едва расслышал, походил на сдавленное кудахтанье, но все равно мог показаться обидным. «Уж я-то это знаю». «Я просто не понял, мистер Кремер. Ваш выбор наречий и глаголов. У вас довольно необычное представление о вежливости. Продолжайте, прошу вас». «Ладно, пусть я вас просто спросил. Вы же ответили, что, по всей вероятности, будете готовы ответить мне 24 часа спустя, поэтому то, что я сказал, было абсолютно оправдано. И я не обвинял вас в двуличности. Вы прекрасно помните, что именно я сказал?» «Да, мистер Кремер, помню». Вулфа мне видно не было, но я был уверен, что он приподнял руку ладонью вверх. «Это ребячество. А ваши потуги тщетны. Если и удалось установить взаимосвязь между убийством, которое вы расследуете, и предметом сегодняшней встречи мистера Гудвина с этими людьми, то исключительно благодаря тому, что я пришел к определенному умозаключению и решил его проверить. Думаю, что в течение ближайших 24 часов я сумею раскрыть это дело, но пока не вижу особого вреда в том, чтобы сделать вам подсказку. Есть у вас какие-либо сведения о смерти женщины по имени Сара Йер?» Последовало молчание. Кремер, должно быть, перестал пожирать Вулфа злобным взглядом и усиленно моргал. «А что?» — спросил он наконец. «Просто спросил». «Хорошо, я отвечу. Да, кое-что у нас есть. Причина смерти записана как самоубийство, но в настоящее время это проверяется. Два моих человека работают над этим делом. А что?» «Предлагаю вам выделить еще нескольких людей, желательно лучших, и расследовать ее гибель самым тщательнейшим образом. Думаю, что мы с вами оба от этого только выиграем. Возможно, в ближайшее время я сумею добавить что-то более определенное, но пока вынужден ограничиться сказанным. Вы сами знаете...» В дверь позвонили. Я развернулся и посмотрел в поляризованное стекло, установленное в нашей входной двери. На крыльце я увидел не одного посетителя, а целую толпу. Все пятеро пожаловали. Галлент, его сестрица, Анита Принц, Эмми Торн и Карл Дрю. Из кухни подоспел Фриц, увидел меня, я торопело остановился. Я вытащил из кармана блокнот, достал ручку и написал. Телефон работает. Все пятеро ждут на крыльце, чтобы их впустили. Велев Фрицу оставаться на месте, я выдрал листок, вошел в кабинет, прошагал к столу Вулфа и положил листок перед Вулфом. Вулф прочитал его, секунды на три нахмурился, потом приподнял голову и зычно позвал. «Фриц!» Фриц появился в ту же секунду, словно чертик из шкатулки. «Да, сэр?» Вулф посмотрел на Кремера. «Мистер Галлент, его сестра, мисс Принц, мисс Торн и мистер Дрю только что пожаловали к нам». «Без приглашения и совершенно неожиданно. А вам нужно уйти так, чтобы вас не заметили. Подождите в гостиной, пока они выйдут. Я свяжусь с вами позже». «Черта с два!» — Кремер вскочил на ноги. «Так я и поверил, что вы их не ждали. Ха!» И он устремился в прихожую, не скрывая своих намерений, самому впустить незваных гостей. «Мистер Кремер!» Резкие, как удар хлыста, слова впились в спину Кремера, заставив его развернуться. «Стану ли я врать столь неуклюже? И впустил бы я вас в дом, если бы ожидал их прихода, и сидел бы столько времени, припираясь с вами. Или вы уйдете, или уйду я. Если вы их впустите, то развлекайте их сами, как хотите. Желаю удачи». Кремер свирепо смотрел на него. «Не думаете же вы, что я украдкой вылезу наружу и стану дожидаться на вашем дурацком крыльце, пока вы свистнете?» «Это и впрямь было бы неблагоразумно», — признал Вулф. «Даже неподобающе». «Хорошо». Он указал на висящую на стене слева от себя картину с изображением живописного водопада. «Вы знаете, что это такое?» «Можете занять этот пост, но только с условием, что не станете вмешиваться или приоткрывать своего присутствия до тех пор, пока вас не пригласят. Окончательно и бесповоротно». А водопад искусно маскировал проделанное в стене отверстие. С другой стороны, отверстие не было прикрыто ничем, и из небольшого алькова возле кухни можно было наблюдать за происходящим в кабинете. И не только наблюдать, но и слышать, о чем в кабинете говорилось. Кремер уже однажды воспользовался этим пару лет назад. Пока же Кремер стоял раздумывая. «Итак», — обратился к нему Вулф, — «они ждут. Вас или меня?» Кремер махнул рукой. «Ладно, ваша взяла», — пробурчал он, повернулся, вышел в прихожую и протопал налево. «Все в порядке, Арчи», — произнес Вулф. «Впусти их сюда». Пока я копался в прихожей, встречая гостей и помогая им раздеваться, Фриц расставлял кресло в кабинете так, что, когда мы вошли, кресла уже стройным рядком выстроились перед столом Вулфа. И тут вышла осечка. А пока я представлял посетителей, называя каждого по имени и фамилии, а Вулф кивал каждому, наклоняя голову на 1/8 дюйма, Флора спутала мне все карты. Я решил, что будет лучше, если она сядет рядом со мной, по профессиональным причинам, а вовсе не личным. Но она не согласилась, она заняла дальнее от меня кресло, возможно, потому что хотела сидеть рядом с братом. Тот расположился в красном кожаном кресле возле самого торца стола Вулфа. А рядом с ней сел Карл Дрю, а за ним Анита Принц и, наконец, Эмми Торн очутилась таким образом по соседству со мной. Когда все, включая меня, расселись, Вулф обратился к Галленту. «Вы, должно быть, здесь главный, сэр. Вы будете говорить?» Говорить буду я, верно, но не от всех, а от себя самого. Я хочу знать, почему вы прислали ко мне человека, который спрашивал про Сару Йер. Вулф кивнул. Разумеется.